вызвало предложение включить в программу цифровые материалы об экономическом развитии страны и ходе экономического соревнования на мировой арене. С этим предложением на одно из заседаний приехал крупный хозяйственник Засядько. Насколько я припоминаю, члены рабочей группы, экономисты и неэкономисты, в том числе и я, решительно выступили против этого предложения. Доклад, который сделал Засядько в рамках рабочей группы, показался нашему руководителю и всем нам легкомысленным и ненаучным. Выкладки о темпах развития нашей экономики и экономики Соединенных Штатов Америки фактически были взяты с потолка. Они выражали желаемое, а не действительное. Однако сам Засядько легко положил конец разгоревшейся дискуссии. Он открыл первую страницу книжки в синем переплете с машинописным текстом примерно на 80 страницах и показал надпись «Включить в программу» и знакомую подпись первого. Так в программу партии, вопреки мнению подавляющего большинства участников, и не только в рамках рабочей группы, но и на политическом уровне, были включены цифровые выкладки о том, как мы в 80-х годах догоним и перегоним Соединенные Штаты. Порывы были высокие, но, как говорилось в аппарате, кроме амбиций нужна еще и амуниция. Правда, надежды на ускоренное экономическое развитие связывались с осуществлением хозяйственной и управленческой реформ, которые не состоялись. Кроме того, в ту пору даже крупные специалисты-экономисты не могли по-настоящему предвидеть бурного развития научно-технической революции. Надо, впрочем, попытаться представить себе и общий дух того времени. Хотя мало кто верил в цифры Засядько, но энтузиазмом и оптимизмом были охвачены все, и базировались эти чувства вовсе не на пустом месте. Мы были убеждены, что принимаемая программа открывает этап крупных структурных преобразований и сдвигов. Иначе зачем надо было принимать и утверждать новую программу? На самом деле замысел состоял в том, чтобы найти формы, средства, методы, механизмы для того, чтобы достичь нового индустриального уровня и догнать ушедшие вперед более индустриально развитые страны, чтобы коренным образом улучшить сельское хозяйство и обеспечить население продуктами питания и высококачественными товарами, создать уровень жизни, достойный нашего многострадального народа. К тому времени сколько-нибудь мыслящим теоретическим работникам стало ясно, что достигнуть этого невозможно посредством простого наращивания количественных изменений: больше газа, стали, угля, нефти, электроэнергии, машин, одежды. Такое развитие не сулило никаких качественных перемен и обрекало страну на прогрессирующее отставание в области новой техники и технологии. Нет, речь шла об изменении структуры производства и управления. К несчастью, первый был окружен советниками, которые сводили на нет многие разумные назревшие преобразования или заменяли их чисто организационными решениями, нередко невзвешенными, непроверенными, непродуманными. Поэтому система новых экономических взаимоотношений так и не была определена. Все было сделано наспех, при большом сопротивлении многих работников хозяйственного аппарата, не понимавших цели этих преобразований, необходимости ломки традиций и озабоченных переменами в своей судьбе, поскольку им нередко приходилось составлять насиженные кабинеты в Москве и отправляться в отдаленные районы. Еще хуже обстояло дело с преобразованиями в области государственного управления и структуры партийного руководства. У нас говорили о слабости, присущей первому. Он привык ходить в стоптанных тапочках. Такая слава шла за ним, когда он еще работал на Украине, потом в Москве. Это значит, что Хрущев предпочитал работать с тем аппаратом, который доставался ему от предшественников, и редко менял людей в своем окружении. И поэтому он часто оказывался в плену исходящей от них информации, а также их предложений и рекомендаций. Насыщенный до предела жаждой преобразования, как взрывчаткой, он, однако, нередко становился жертвой своей собственной невысокой культуры и в особенности некомпетентности или предрассудков,